Ну да, они реагируют на твое исчезновение из постели все быстрее и быстрее, усмехнулась Дайна и подколола, что в комплекте с прозрением ставит крест на твоей личной жизни. Моральная усталость от марш-броска длительностью вдвое с лишним суток прошла не полностью, и я просто назвал ее болтушкой. Этого хватило за глаза. Помощница снова переключилась в рабочий режим и быстренько закончила доклад. Ага, зато деловая. Параллельно управлению пауками и охоте смогла уловить еще один намек на прорыв иной мерности. Но он был вчетверо слабее предыдущего, сдвинул границу двух сред на 9,5 сантиметров и затух 25 числа. Так что с поиском новых точек для медитации можешь не задуриться. Не буду, пообещал я, заметил, что Оля машет мне рукой, помахал в ответ и завершил беседу. Все, девчата зовут на завтрак. Кладу гарнитуру на место и поднимаюсь в пещеру. Мамалыгу с тянущимся сыром уминали молча. А после того, как жена раздала пищевые контейнеры с недетскими кусками яблочного пирога, Света вдруг подняла довольно серьезную тему. «Игнат, мы с Олей пришли к выводу, что прорваться в гридни нам надо в этом рейде. Посуди сам. Если мы, как планировалось, уйдем отсюда 5 сентября и проведем на заимке Вронских сутки, то, с учетом дороги, вернемся в бухту к 10-му. Теперь вспоминаем о Мурманском автосалоне, который в этом году пройдет со 2 по 8 октября, и о твоих договоренностях со Стерлиговым и добавляем к получающейся картине еще один неприятный штрих – необходимость установить вечный рекорд на стрибоге не позже, чем в субботу, 30 сентября. А теперь вычитаем из 20 условно свободных дней хотя бы 5 на восстановление после этого рейда плюс хотя бы 5 на тренировки перед заездом и получаем всего 10, за которые еще один рейд не проведешь даже при очень большом желании. Значит, прорваться мы сможем в лучшем случае в первых числах октября, в лучшем случае, в третьей декаде, твердо сказал я, поймал взгляд подобравшейся супруги и изобразил в воздухе семерку. Оля закусила губу и на пару мгновений ушла в себя, а затем решительно тряхнула волосами и хмуро уставилась на мелкую. Информация не для распространения. 7 октября прошлого года банда Юдина похитила мою сестру, 9 убила, а 10 сдохла от рук Игната. И, насколько я поняла его намек, мы с ним сбегаем ее помянуть, что займет порядка 5-6 дней. Прости, еле слышно выдохнула Света и вытаращила глаза, чтобы не расплакаться. Да тебя-то за что? Грустно улыбнулась жена, повернулась ко мне, благодарно склонила голову и продолжила прерванные объяснения. Так вот, если придерживаться прежнего графика, то в 4-й ранг мы прорвемся лишь в конце октября. А 4-й ранг – это еще одна трансформация и серьезнейшее качественное усиление дара. В общем, если пойдешь нам навстречу, то мы увеличим время работы со струмовой блокировкой ядра на 32% и проведем тут не 7, а 9 дней, оклемавшись от новости, подхватила Света. Если что, мы только что протестировали искры на определители ранга и уверены, предложенный вариант вполне реален, и пусть нагрузка получится ого-го, а прорвемся мы, вероятнее всего, уже на обратном пути к заимке Вронских, зато отыграем потерянное время и станем значительно сильнее до возвращения в большой мир. Я перевел проценты в часы, представил, в каком состоянии мы будем к 7 сентября, и ужаснулся. Потом еще раз оценил настрой девчат, понял, что они готовы и не к такому, почесал затылок и придумал, как уменьшить их нагрузку. Что ж, в принципе, я не против, но с одним условием. С каким? Хором спросили они. Я медитирую чуть меньше вас и беру на себя всю готовку. Они абсолютно одинаково потемнели взглядами, взвесили все плюсы и минусы обоих решений, переглянулись и нехотя согласились, а потом мелкая добила свой пирог и озвучила еще одну просьбу. «Игнат, мы готовы начать тренировки в новом режиме прямо сейчас, но мне бы хотелось сначала подняться наверх и обмерить расщелину, чтобы папа создавал артефактный комплекс иллюзий не от балды, а по точному чертежу». Из расщелины выбрались все втроем и налегке. Света пробежалась по ближайшим окрестностям, нашла дерево с подходящими ветками, срезала 3 штуки и шустренько соорудила примитивный циркуль с расстоянием между ножками в 1 метр. Ольга отжала блокнот с карандашом и принялась помогать юной геодезистке, а я сосредоточился на наблюдении за процессом. Само собой, параллельно жил в прозрении, ибо ни на миг не забывал о том, что мы находимся в троечке. Но первые минут 35-40 в поле зрения этого навыка не появлялось ничего крупнее и опаснее барсука четверки. Потом в отдалении промелькнули силуэты зайца-троечки и преследовавшие его лисицы того же ранга. Чуть позже я засек косулю, двух белок и то ли тетерева, то ли глухаря, а на исходе первого часа дежурства заметил лося-двоечку, неспешно шествовавшего по своим делам, немного поколебался и решил, что ради халявной лепки такого уровня можно чуть-чуть повоевать. Тем не менее, понимая, что этот зверь, ни разу не домашний кролик, как следует перестраховался. В смысле, подозвав к себе девчонок, пересказал все, что читал о магических навыках этого лесного исполина, подробно описал оптимальную тактику боя и распределил роли. К сожалению, в этот раз планы не выдержали столкновения с действительностью, сахатый проигнорировал и сферу умиротворения, и цепкие корни с колючими побегами, и оглушение, а затем ответил двумя ударами по площади, какой-то модификацией все тех же корней и каменными кольями. Не нарабатывай мы сброс контроля на каждой тренировке и не находись под просветлением, погибли бы смертью храбрых, ибо тонкие, но чрезвычайно прочные сталагмиты выросли из земли менее, чем через полсекунды после фиксации наших тушек. Не слабо впечатлила и скорость, с которой туша весом килограммов под 800-900 стартовала с места и рванула в мою сторону. Принимать на марево удар рогов или копыт, выращенных с помощью лепки, я, конечно же, не собирался, так что сразу после выхода из первого рывка ушел во второй и снова влип в корни. Лось, явно встречавшийся с хищниками, владеющими этим навыком, как-то уж очень легко просчитал его длину и скорость. Я сбросил контроль снова, но переместился не в сторону, а за будущую жертву, чтобы сбить ей тоннельное зрение. Пролетая мимо, отметил, что мои напарницы, приняв во внимание иммунитет сахатого к воздуху, природе и, вероятнее всего, разуму, ударили землей и льдом. Потом оценил скорость, с которой зверь продавил окаменение и восполнил часть защиты, просаженной ледяной иглой, развернулся и вложился в разряд. Эти воздействия дали серьезнейший эффект, трудно сказать, почему, но лось споткнулся и не успел закончить формирование очередной атаки, на этот раз нацеленной в Ольгу. Я радостно проорал девчатам новые команды и снова переместился за монстрика. А через долю секунды, дождавшись прилета в его тушку шара льда и еще двух разрядов, хлопнул по крупу правой ладонью. Конечно же, не просто так, а с добавкой в виде электрошока. Ледяные иглы, проросшие в дыхательных путях и пробившие глаза сахатого, заставили его зареветь от дикой боли, а три последовательных удара молнии сорвали с нарезки, и он ответил серией из доброго десятка ударов каменными кольями. Причем ударил не по каким-то определенным секторам, а накрывал ими область вокруг себя радиусом метров 15-17. Олю со Светой зацепило раза по 4. Слава богу, не фатально, на периферии зоны полного поражения эти колья били значительно слабее, чем в эпицентре, и девчата, пребывавшие под просветлением, все-таки успевали восполнять марево, проседавшие практически в ноль. В отличие от них, мне прилетело по полной программе с первого же раза, сняло защиту и пробило обе ступни. Вот я и прикрылся маревом лося, в смысле, запрыгнул на круп буйствующего животного, вцепился в широченную корону, восполнил потери силы и продолжил шарашить электрошоками прямо по основаниям рогов. Лось попробовал перекатиться через спину, но не тут-то было, супруга поймала его конечности каменным капканом, а ее подружка всадила в тушку окаменение. Поэтому могучий рывок корпуса влево закончился переломами всех четырех ног, а я удержался на живом щите и проорал напарницам приказ лупить сахатого разрядами. Не скажу, что получил море удовольствия от так называемого дружественного огня, но раскачанный иммунитет к этому виду магии резал львиную долю мощности атак, поэтому было терпимо. Вот я и отжигал, продолжал сотрясать свою лошадку электрошоками и по откату долбил все теми же разрядами. Опять же, целясь в многострадальную голову. Сколько времени длилось это безумие, не скажу. Искалеченный зверь, содрогающийся под ударами молнии, бился за свою жизнь с бесстрашием обреченного и лупил всем, чем владел, прямо по себе. Ну, а мне приходилось при каждом пробуждении чуйки хоть немного, да смещаться в сторону. Да, это спасало не всегда, марево проседало почти до нуля раз 6 или 7, зато резерв лося проседал намного быстрее, чем мы могли рассчитывать в самых смелых мечтах, и, в конце концов, иссяк. Я заметил это первым. Ну, или, как вариант, находился ближе девчонок, поэтому моя ледяная игла пробила череп чуть раньше, чем иглы Оли и Светы. Потом я отпрыгнул в сторону от туши, забившейся в предсмертной агонии, и рухнул на колени от вспышек боли, прострелившей ноги. Ничего крупнее глухарей прозрение не показывало, так что я успокоил напарниц, переместившихся ко мне, изучил стопы взглядом в себя, изобразил облегченный вздох и забрался. Как ни странно, оба каменных копья прошли между костей плюсны, продырявили подошвенные и тыльные межкостные мышцы, порвали пяток мелких кровеносных сосудов, продырявили кожу и изуродовали ботинки. Подошву последних регенерация, естественно, не восстановит, а остальное 100% зарастит. В общем, расслабляйтесь и вырежьте, пожалуйста, из тушки не только искру и все крупные энергетические узлы, но и голяшки с желудком. Хочу сварить хаш, он, помнится, способствует восстановлению после травм. Кстати, эту искру продавать нельзя, цепкие корни и каменные копья, шарашащие по площади, пригодятся нам самим. Вернее, тебе, Света, у нас в семье корнями пользуешься только ты. В общем, наводи болтушку, употребляй и экспериментируй с созданием новых умений. Вырежем, кивнула Оля, вытащила из ножен разделочный нож и переместилась к лосю. А мелкая также коротко пообещала употребить ядро и научиться формировать настолько перспективные навыки. Еще раз посмотрела на мои ботинки, закусила нижнюю губу и рванула помогать подруге. Ну, а я завалился на траву, закрыл глаза, ушел в медитацию и постарался отключить регенерацию, чтобы она не срастила раздробленные кости как попало и не добавила мобильному реанимационному комплексу носорога работы. И ведь смог. Более того, вместе с нею отключила и боль. Поэтому после того, как девчата закончили возиться с добычей, уверенно поднялся на ноги и отказался от двух предложений помощи. Да расщелины рукой подать, а выходить из рывков с опорой на пятки не так уж и сложно. Так что дуйте заканчивать свой чертеж, а я допрыгаю до верхней точки спуска и подожду вас там. Любая девица из моего прошлого мира начала бы доказывать, что так нельзя. А эти сочли мой монолог приказом и унеслись заниматься делом. Да, наверняка контролировали мои телодвижения прозрением и видели, насколько тяжело далась мне дорога до пропасти, но не показали своего беспокойства, что, конечно же, порадовало. Поэтому я снял с себя куртку, сложил в аналог пенки, положил на край скалы, сел, свесив ноги, посмотрел на часы и собрал в кучу мысли, вертевшиеся в голове. Снотворное надо заказать пауку сразу после спуска в расщелину, чтобы забрать во время следующего визита в туалет. Далее, дозировка должна быть такой, чтобы Оля со Светой, приняв эту дрянь во время ужина, ушли в медикаментозный сон из естественного. И последнее. 12-13 часов ожидания операций. Это не так уж и много. Глава 5. 30 августа 2513. Поехк. Момента возвращения девчонок из медикаментозного сна в обычный я, конечно же, не уловил. Зато услышал изменения в ритме дыхания супруги, мысленно предсказал, что она вот-вот проснется, и не ошибся, не прошло и 10 секунд, как Оля осторожно убрала руку с моей груди, выскользнула из-под покрывала и, подхватив с каменного пола ботинки, бесшумно умотала в туалет. Вернулась минут через 5-7, чрезвычайно медленно опустилась на колени возле моих ног, нащупала правую стопу и, как выяснилось в районе 7 утра, принялась ломать об колено прозрение. К этому моменту я до смерти устал разгонять регенерацию, добиваясь скорейшего исчезновения следов сложнейшей операции, проведенной Дайной в мобильном реанимационном комплексе, так что позволил себе вывалиться из транса. Какое-то время понаблюдал за энергетической структурой жены и снова вернулся к прежнему занятию. Впрочем, в этот раз выделил на контроль за окружающим миром чуть большую часть сознания и не прогадал. Эдак минут через 40 почувствовал момент пробуждения мелкой, а еще через 1.5-2 услышал еле слышный разговор этих красоток. «Доброе утро, солнце! Что делаешь?» «Доброе утро, свет! Пытаюсь увеличить чувствительность прозрения. Хочу увидеть, в каком состоянии раны. Нужное дело», – прошептала сонно Уфимцева, испарилась с моего правого плеча, села, прислушалась к себе и тоже сгоняла в туалет. К ее возвращению Оля не только заставила навык заработать в новом ключе, но и изучила состояние исследуемой конечности. Поэтому вцепилась во вторую, поймала то же состояние, секунд 40-50 вглядывалась в стопу, а затем облегченно выдохнула, накрыла ногу покрывалом и утащила мелкую в душевую. Меня тоже отпустило, но я все равно повалялся с закрытыми глазами еще порядка получаса, а потом открыл глаза, сладко потянулся, вскинул вверх правую руку и приветственно помахал. Как и следовало ожидать, девчата ответили тем же, В темпе закончили с мытьем и рванули в мою сторону рывками. В пещеру влетели голенькими и влажными, рухнули по обе стороны от меня, поздоровались, выяснили, как я себя чувствую, расцеловали и метнулись к примусу. А после того, как напоили меня бульоном от хаша, как-то резко посерьезнели. Первой заговорила моя благоверная. «Игнат, регенерация, безусловно, штука великолепная, но нам жизненно необходим хотя бы минимальный комплект целительских умений в комплекте с базовыми знаниями по медицине. И если ты дашь добро, то мы употребим нужные искры, благо их в хранилище навалом», подхватила Света. «А после возвращения в Большой мир уедем в Новомосковск, напросимся в ученицы к Ксении Станиславовне и потеряемся в ее клинике. Оля, по 29 сентября, а я, до вашего возвращения из пятна». Я задумчиво поскреб подбородок, и девчата озвучили еще два важных аргумента. «К тому времени мы будем гриднями, с учетом магической мощи, раскачанной до предела, посильнее большинства бояр, тем не менее, в том случае, если ты не захочешь торчать все это время в столичной квартире, либо договоримся с Веретенниковой и переселимся в ее городское поместье, либо наймем личных телохранителей. Мы испугались, очень-очень, и больше не хотим рисковать ни твоим, ни своим здоровьем. Услышь нас, пожалуйста, ладно? Чья идея?» Спросил я только для того, чтобы проверить предсказание Дайны. «Олина», — ответила Уфимцева и заставила вспомнить монолог верной помощницы. «Не сегодня-завтра девицы предъявят тебе ультиматум, потребуют приживить им целительские навыки и, вероятнее всего, попросит разрешения потерроризировать Ксению Станиславовну. Почти уверена, что первую скрипку будет играть Оля, она предпочитает молчать, но анализирует все происходящее и просчитывает оптимальные реакции на любые проблемы в разы быстрее, точнее и разноплановее, чем Света. Впрочем, навязывать тебе свое мнение и не подумает, а ребенок способен и взбунтоваться, ибо в тот момент, когда ты ковылял от скальной стенки к лестнице, смотрел на тебя с такой болью во взгляде, что не передать словами. В общем, жди, и гордись тем, что нашел не пустышек». Пока я возвращался в недавнее прошлое, благоверная пожала плечами, мол, мелочи, и заявила, что Света пришла к тому же выводу, просто не успела его озвучить. Пришлось хвалить обеих, а потом делиться своими мыслями по смежному поводу. «Что ж, раз вы решили развивать целительские умения, значит, я упрусь в воду, землю и природу. Если у этой двоечки обнаружился иммунитет аж к трем школам магии, то более высокоранговое зверье может игнорировать и весь наш нынешний арсенал, что однозначно не обрадует. Тут мелкая напряглась. Так, может, стоило скормить вчерашнюю искру не мне, а тебе?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, я упрусь в раскачку точечных умений, выдающих максимальный урон за единицу времени, таких, как каменная игла, водяная плеть и зеленое копье. Кроме того, хочу усилить КПД разряда электрошока за счет росы. Практически уверен, что с ее помощью можно будет осаждать на противника влагу, содержащуюся в воздухе, а потом бить молнией, игнорируя защиту. Кстати, все необходимые искры я употребил еще вчера перед обедом, поэтому сегодня во второй половине дня вылезу наружу и займусь экспериментами. Всю первую половину дня я провел в наклонном коридоре, убивался, раскачивая магическую мощь. Да, продавить острумовую блокировку ядра и перебраться чуточку пониже, увы, не смог, но нисколько не расстроился. Так что ровно в 14:00 вышел из медитации, порадовался за Ольгу, пододвинувшуюся ко мне на один шаг, вернул в реальность обеих девчонок и ответил на шквал вопросов о своем самочувствии. Потом вместе с напарницами сгонял в душ, вернулся обратно и невесть в который раз оценил фанатизм супруги. Перед тем, как начать накрывать на стол, она сняла с шеи кулон, вручила мне и попросила заменить содержимое, ибо оно больше не мешает прятаться под пелену теневика. Заменил. Потом рухнул на матрас, немного подождал и с наслаждением умял две порции хаша, огромную тарелку тушеной лосятины с гречкой и треть последнего куска яблочного пирога. Объелся, жуть. Поэтому отвалился от импровизированного стола, упал на спину и раскинул руки. Как выяснилось, зря. Вместо того, чтобы улечься на них и понежиться после трапезы, девчата в темпе убрались, затем по разе кучмокнули меня в щеки и заявили, что им пора возвращаться к медитациям, ибо чем раньше прорвутся, тем быстрее мы свалим в большой мир. «Перегорите», — вздохнул я. «Не», — хором ответили они и добавили, — «мы упрямые, поэтому возьмем четвертый ранг очень быстро. Кстати, «Ты не передумал подниматься наверх и экспериментировать с новыми умениями?» — внезапно спросила жена. «Нет». «А что, ты там поаккуратнее?» «Ладно, рисковать не буду. Более того, при появлении любых крупных зверей буду спускаться обратно», — твердо пообещал я и добавил. «В общем, можете не отвлекаться». «Спасибо», — благодарно выдохнули они, унеслись в коридор, уселись на свои места и превратились в статуи. Я повалялся еще немного, затем заставил себя встать, натянул штаны и куртку, влез в ботинки, поправил ножны с артефактным тесаком и пошел на выход. Да-да, именно пошел. Причем намеренно нагружая стопы, мучил их и во время спуска. Поэтому, добравшись до туалета и достучавшись до паука, поделился с Дайной своими восторгами. Регенерация четвертого ранга – это нечто. Если утром я передвигался по расщелине, разводя локти и облегчая себя с помощью подпорки, то сейчас спустился из пещеры в обычном режиме и не ощутил никакого дискомфорта. «То есть, мне показываться не будешь?» – сварливо полюбопытствовала она. Я отрицательно помотал головой. «Тут, нет, не хочу усыплять девчонок еще раз, поэтому покажусь тебе уже в бухте. А потом, если возникнет необходимость, сдамся Веретенниковой». Кстати, девчата действительно выкатили тот самый ультиматум. Вернее, попросили разрешить им обзавестись целительскими навыками, напроситься в ученицы к Ксении Станиславовне и поработать в ее клинике хотя бы дней 20. «Особенности местного менталитета», — усмехнулся Бюс. «И меня он радует до невозможности. Меня, тоже», — без тени улыбки заявил я, затем поделился планами на вторую половину дня, выслушал полтора десятка аргументированных советов, поблагодарил за подсказки и со спокойной душой попрыгал к скальной трассе. Во время подъема по стене помогал себе подпоркой, на всякий случай. А после того, как выбрался из расщелины, снова соорудил скоростной лифт, пристегнул к нему альпинистскую систему, сел на небольшой пригорок и занялся экспериментами. Начал с магии земли, благо, и земли, и камня вокруг хватало, научился уверенно формировать все 8 навыков этой школы, обретенных только ради повышения уровня сродства, поднял все до единого на 9-й ранг и сосредоточился на отработке точности создания каменных игл. За скоростью и дальностью не гнался от слова совсем, выращивал их из камня, лежащего буквально в 2 метрах, и старался почувствовать все особенности процесса. Кроме того, последовательно пробовал менять все, что получалось, начиная с геометрических размеров игл и заканчивая объемом вложенной силы. Первые часа полтора-два, можно сказать, безрезультатно. А после того, как этот навык прорвался в 8-й ранг, мне удалось создать граненую, а значит, куда более прочную иглу. Еще минут через 50 я смог объединить формирование 2 навыков, каменной иглы и арктического холода, и назвал результат морозной иглой. А в 8-м часу вечера, подняв навык на 6-й ранг, смог реализовать еще одну безумную идейку. Вырастив морозную иглу прямо в ближайшем трухлявом пне, влил в нее процента 4 своего резерва и охренел от мощности взрыва, разнесшего центр мишени в дребезги. Смерть нижним конечностям, довольно выдохнул я, оклемавшись от кратковременного шока, провел еще пару десятков экспериментов в том же ключе и, определившись с оптимальным объемом силы, требующимся для создания разрывной морозной иглы, счел этот результат более чем достойным. Вот и отрабатывал новый боевой навык до тех пор, пока девчата не закончили маньячить с продавливанием острумовой блокировки ядра и не позвали меня на ужин. По скальной стенке спустился в очень хорошем темпе, благо, никаких негативных ощущений в ногах так и не почувствовал, забежал в туалет, в 2 словах рассказал Дайне о своих успехах, заглянул в душевую, чтобы помыть руки, и был атакован страшно соскучившимися дамами. Кстати, сходу бросаться мне на шею не стала ни одна, нарисовавшись в дверном проеме, они хором спросили, не чувствовал ли я, часом, неприятных ощущений на месте заживших ран, и, выслушав отрицательный ответ, ограничились осторожными объятиями. Зато, надежно обездвижив, вытрясли подробный рассказ о результатах экспериментов и, конечно же, захотели увидеть новый навык. В общем, ужин пришлось отложить, эдак на полчаса, затащив меня в хранилище и оценив КПД разрывной морозной иглы на одной из мороженых туш, напарницы заявили, что такая жуткая дрянь однозначно пригодится им, с моей помощью нашли в закромах нужные ядра с узлами и не унились до тех пор, пока не уговорили собственноручно приготовленные болтушки. О том, что очередной шаг вниз по коридору сделала Уфимцева, сообщили походя, во время трапезы. Потом спросили, не передумал ли я, часом, готовить, выслушали ответ и снова умотали медитировать. Ну, а я занялся хозяйством, раскочегарил примус, сварил 6 здоровенных порций гречки, пожарил печень и зубря, разложил еду по пищевым контейнерам, засунул их в термос и помыл посуду. Сложив ее в прежнем порядке, намылился, было, в беседку, поболтать с Дайной, но не тут-то было. Не успел я выйти в коридор, как очнулась жена, посмотрела на часы, сочла, что они со Светой перевыполнили дневную норму медитаций, вывела подругу из транса и на пару с нею повела меня в душевую. Да, при этом девчата усиленно делали вид, что не устали, но я прекрасно знал, насколько занудно, однообразно и морально тяжело продавливать блокировку ядра, поэтому постарался их заболтать. Правда, сначала дал маху, зачем-то став рассказывать о своих успехах на Ниве готовки, но, почувствовав, что эта тема не цепляет, плавно переключился на более животрепещущую. Пока жарил печень, представлял вторую половину сентября в разных вариантах. Тот, в котором вы будете в Новомосковске, а я, в бухте, очень не понравился, а диаметрально противоположный, мы пропадаем в столице до дня гонки, нереален. Ну да, мрачно вздохнула Уфимцева. Судя по результатам, которые показали машины для кольцевых гонок, затюнингованные по схеме наших стихий, на августовском первенстве империи в Полетаево, без подготовки вечный рекорд не поставить, тем более на стрибоге, на котором ты, считай, и не ездил. Поставить, конечно, можно, спустив Дайну с поводка, но это вызовет вопросы, справедливости ради подумал я и согласно кивнул, так и есть. Поэтому я побуду с вами числа до 22-го, а потом вернусь в бухту и переселюсь на автодром. В смысле, буду приезжать туда ни свет ни заря и тренироваться до потери пульса. В этот момент мы добрались до душевой и ненадолго прервали разговор. Зато после того, как я разделся, шагнул в свою кабинку, выдвинул поворотную каменную плашку и влез под прохладную струю воды, ко мне скользнули обе девушки, ввинтились под руки, обняли с двух сторон и сменили тему. «Игнат, активируй, пожалуйста, жар». «Зачем?» «Сегодня утром мы научились видеть прозрениями мелкие фрагменты энергетических структур. Поэтому после того, как помоемся и вернемся в пещеру, осмотрим твои стопы. И если увидим, что регенерация полностью затянула раны, то сделаем лечебный массаж, чтобы он улучшил кровообращение, размягчил мышцы и все такое. Да и вообще переохлаждаться тебе сейчас однозначно не стоит». Я выполнил эту просьбу, затем притянул их к себе и чмокнул в нахмуренные лбы. Потом позволил себя помыть, а когда попробовал ответить взаимностью и порадовать такой же лаской мелкую, был мягко послан лесом. «Милый, мы хотим поставить тебя на ноги как можно быстрее, поэтому сначала массаж, а потом все остальное». Пришлось остывать, дожидаться, пока они ополоснутся самостоятельно, вытираться, подниматься в пещеру, послушно укладываться на наши ложи мордой вниз и ждать вердикта моей благоверной. А потом стоп коснулись две пары чертовски теплых и нежных рук, и я как-то уж очень шустро потерялся в воистину умопомрачительном удовольствии. Да, Оле со Светой не хватало и знаний, и техники, и опыта, зато они вкладывали в каждую манипуляцию всю душу без остатка, внимательно отслеживали мельчайшие изменения в области воздействий, никуда не торопились и не только массировали, но и ласкали. Так что к тому моменту, когда мои ноги превратились в кисель, меня плющило и от удовольствия, и от внутренней потребности воздать добром за добро, и от желания. Как вскоре выяснилось, последнее туманило сознание не только мне, в какой-то момент ладошки девчонок на мгновение замерли в неподвижности и одновременно поползли вверх. По дороге к заднице плавно перестали мять, зато стали добавлять к каждому прикосновению все больше и больше страсти. Тут я, каюсь, поддался искушению и поизображал полнейшее расслабление аж минуты полторы-две. Но играть в подобные игры с оторвами, знающими меня, как облупленного, было форменным самоубийством. Почувствовав, что я вредничаю, они рывком перевернули меня на спину, зафиксировали руки в положении, в котором я не мог дотянуться ни до чего хм волнующего, и изощренно мстили, сводя с ума самыми безумными прелюдиями. Слава богу, в какой-то момент супругу сорвало с нарезки, и она, перестав меня дразнить прикосновениями затвердевшего соска к кончику носа, знакомо содрогнулась от предвкушения. «Светик, кажется, мы наказываем сами себя». Глава 6. 7-9 сентября 2513 поехк. Девчата прорвались в четвертый ранг 6 сентября рано утром. Что интересно, с разницей всего в час с небольшим. К этому времени нас уже тошнило от однообразных медитаций, поэтому, почувствовав самые первые признаки начинающейся трансформации, Света издала восторженный вопль, мгновенно выбивший меня из транса, и расцеловала нас обоих, выслушала два поздравления и радостно протараторила, что на тренировку можно забить. Мы были того же мнения, а еще настолько соскучились по движению, что сбегали в туалет, поднялись в пещеру, попадали на ложе и заставили себя отключиться, чтобы как следует выспаться перед изнурительным марш-броском. В общем, большую часть субботы как корова слизнула, мы очнулись в воскресенье в 3 с минутами ночи, неспешно привели себя в порядок и, как обычно, распределили обязанности. Оля взяла на себя готовку, Света – уборку, а я вцепился в термос и умотал в хранилище, отбирать ядра для продажи. По дороге, по традиции, заглянул в туалет, чтобы попрощаться с Дайной, так что обернулся минут за 20 с небольшим. Потом переоделся, собрал свой рюкзак, сунулся, было, помочь жене, но получил по рукам, естественно, в переносном смысле этого слова, и пробездельничал до половины пятого. Во время подъема по скальной стенке немного повеселился, взяв на вооружение вынужденно разработанный мною новый способ использования подпорки. Девчата взлетели к верхнему краю расщелины со скоростью самых опытных скалолазов, а через считанные минуты были вынуждены опустить задранные носики. Прорыв в гридне в комплекте со второй трансформацией снова сбили привычные настройки рывков, поэтому перемещения стали получаться очень приблизительными. В общем, первые часа 4 марш-броска мы, как обычно, убили на калибровку всего и вся. Заодно испытали все то, что я понапридумывал за несколько дней экспериментов с производными каменной иглы, водяной плети, зеленого копья и еще нескольких навыков 3 новых школ магии. Результаты получились, мягко выражаясь, неоднозначными. Скажем, бить разрывной морозной иглой небольшое зверье, не владеющее маревом, оказалось редким идиотизмом. Даже на 5 ранге этот навык разносил тушки жертв в клочья вместе с ядрами и энергетическими узлами. Зато очень достойно работал по крупным монстрам без марева, с первого же попадания лишал атакованной конечности, что, естественно, не лучшим образом сказывалось на их подвижности. Производная сразу 2 навыков школы природы, зеленого копья и колючего побега, которую мне захотелось назвать одуванчиком, рвала плоть еще кошмарнее. Любой, даже самый мелкий корень, обнаруживавшийся в непосредственной близости к противнику, дотягивался до него, вонзался в тушку и прорастал в ней десятками длинных и чрезвычайно прочных колючек. Само собой, если не упирался в защиту. Ну, а они превращали ядро в дуршлаг. Впрочем, навык школы воды, роса, работал именно так, как требовалось, то есть осаждал влагу, содержащуюся в воздухе, на цель, прикрытую маревом любой плотности, и усиливал эффект от попадания разряда как бы не в 1,5 раза. А самая безумная разработка – производная родника, облегчающего поиски воды и арктического холода, находила ближайший источник, как правило, полный мочевой пузырь, и превращала его содержимое в лед. Да-да, даже за защитой, что, конечно же, расстраивало жертву. Кстати, эту дрянь окрестила Света, назвав облегчением, и 2 суток страдала из-за того, что не может выделить время на его раскачку. Страдала и во время натурных испытаний, ведь новые навыки работали, но только у меня, а им с Олей еще предстояло их освоить. Ну, а моя супруга, как обычно, не тратила время на ненужные переживания и зрила в корень. Так что после убийства Росомахи 3-го ранга, на свою беду попавшейся нам на пути, поделилась сделанными выводами. Определенно, самый лучший наставник – это необходимость. Все наши качественные скачки в развитии были совершены после встреч с неудобными противниками. Может, пора взяться за ум и разработать комплект умений, если не на все случаи жизни, то хотя бы на большинство. Я переместился к тушке, бьющейся в агонии, достал разделочный нож и вздохнул. Да, получаемые трепки действительно подстегивают наше развитие, но мы и так не стоим на месте, проводим в пятне как бы не больше времени, чем в бухте. Поднялись аж на 4-й ранг, прошли по 2 трансформации, укрепили кости, сердечно-сосудистую, лимфатическую и нервную системы, подняли потолок развития всех умений на 2-й ранг и выше, сыгрались, как команда, и научились справляться с двоечками. Кроме того, вы со Светой вот-вот добавите к уже имеющемуся арсеналу умений еще и целительские, на развитие которых тоже потребуется время. А оно, увы, не резиновое. И еще, как показали мои эксперименты, трансформировать базовые навыки во что-то продвинутое на низких рангах абсолютно бессмысленно. Тем не менее, начало было, моя благоверная, но была перебита. Тем не менее я продолжу эксперименты, и постараюсь придумать еще хотя бы по одному нормальному умению под каждую школу магии. Следующие двое суток прошли в движении, мы неслись к заимке Вронских на полной скорости, но не по прямой, а по маршруту, позволявшему путать следы в речках, болотах, на скальных выходах и на моренах. Впрочем, даже в настолько замороченном режиме расстояние пожиралось значительно быстрее, чем раньше. Ведь каждый рывок перемещал нас, гридни, на 3 с лишним метра дальше, чем среднестатистического рынду. А еще мы почти не ускоряли восприятие, да, балансировали на самой грани срыва в просветление, но уходили в него всего 2 раза, в ситуациях, в теории способных превратиться в экстремальные. Зато все остальное время прекрасно обходились бонусом к скорости реакции, полученным благодаря усилению нервной системы по методике Ксении Станиславовны. Ну, и самым последним фактором, существенно упростившим дорогу, стал перевод связки окаменения, тонус в рефлекторный режим использования, каждая отдельно взятая точка выхода из рывка выбиралась и подготавливалась к приему наших тушек почти без участия разума. Таким образом, на гребень хребта, за которым начиналась долина Вронских, мы запрыгали во вполне вменяемом состоянии, полюбовались фантастически красивым видом на просыпающиеся холмы и рванули к змеиным оврагам. Чтобы как можно быстрее выполнить обещание, данное императрице, и со спокойной душой отправиться отдыхать, до дальнего оврага долетели от силы минут за 12-15, спустились к ловушке и подождали, пока Уфимцева докопается до термоса. Потом отправили обнаруженное в нем ядро 3-го ранга в емкость для особо дорогой добычи, дали мелкое время на маскировку столь полезного блока артефактного комплекса, сорвались с места, пронеслись еще 70 метров и замерли, как вкопанные. Почему? Да потому, что за время нашего отсутствия жалкие остатки леса, не сожженные предсмертным ударом кошмара 2-го ранга, превратились в горелый бурелом. Интересно, кто это тут так порезвился? Вполголоса поинтересовалась Ольга, выйдя из перемещения рядом с моим левым плечом. Скоро узнаем, угрюмо буркнул я. Потом отправил девчат к ловушке, а сам прошелся по месту схватки, внимательнейшим образом осмотрел следы применения навыков школ земли, воды, воздуха, природы и молнии, давно обглоданный костяк здоровенной змеюки, кости зверей помельче и, конечно же, отпечатки армейских ботинок. А после того, как составил впечатление о случившемся, спустился во враг и задал мелкий риторический вопрос. В термосе нашлась искра кошмарика 1-го ранга, верно? Ага, подтвердила она, а Оля угрюмо добавила. А кто-то из особо героических бойцов постоянного состава попытался его завалить, чтобы быстренько заработать кучу денег. Судя по тому, что искра оказалась в термосе, эта попытка не удалась, криво усмехнулся я, задумчиво потер подбородок, решил, что все остальное узнаю у выживших, и остановил Уфимцеву, собравшуюся было убрать добычу в рюкзак. Отдай ее Оле, пусть наведет болтушку и употребит прямо тут. Правильное решение, довольно промурлыкала Света, поздравила подругу с переносом потолка развития 1-х навыков в кошмар и помогла с процессом. А после того, как болтушка была выпита, снова посерьезнела и, по сути, повторила мысль, не дававшую мне покоя. Ну что, попрыгали выяснять, не пострадал ли цесаревич? Попрыгали, кивнул я, активировал невидимость и ушел в серию рывков. Первые 6-8 раз перемещался на половину дистанции, потом перестал валять дурака. На крейсерской скорости долетел до нужной опушки, снова дал по тормозам и облегченно выдохнул. Вороницкий спит, живой и здоровый, а народа на заимке, недовольно продолжила мелкая и замолчала. Но эту мысль закончила моя благоверная, многовато, даже с учетом того, что на ней обретается сам наследник престола. Что ж, значит, сможем выспаться и мы, усмехнулся я, распорядился снять невидимость и неспешно вышел на открытое пространство. Как и следовало ожидать, заметили нас практически сразу, а еще узнали, часовой из постоянного состава, высунувший клюв из сторожевой башенки, приветливо помахал нам рукой и проорал коллеге, дежурившему во дворе, приказ открыть калитку Беркуту и его команде. Второй вояка тоже не тупил, его энергетический силуэт рванул к воротам быстрым шагом и засуетился. Столь теплый прием чуть-чуть поднял мне настроение, поэтому, ввалившись на заимку, я поздоровался с добрым десятком одаренных, обнаружившихся в поле зрения, нашел взглядом знакомое лицо и, как ни странно, вспомнил имя и отчество этого типа. Александр Павлович, только в моем присутствии постоянному составу заимки дважды запретили приближаться к змеиным оврагам и заходить в часть долины, находящую прямо за ними. Тем не менее, лес вокруг ближнего оврага превратился в бурелом. Скажите, пожалуйста, это результат нового приказа или чьей-то дурной инициативы? Мы в смысле, постоянный состав, туда и не совались, желчно усмехнулся вояка. А двое телохранителей его императорского высочества почему-то решили, что им, богатырям, стыдно бояться каких-то там присмыкающихся. Так что в первое же дежурство на земле эта парочка отправилась на охоту. Когда он начал рассказывать, невольные свидетели нашей беседы резко разделились на два лагеря. Народ из постоянного состава злобно заухмылялся, а новенькие, наоборот, потемнели взглядами. Я отрешенно отметил, что между первыми и вторыми пробежала черная кошка, и дослушал историю. И нарвались на змею теневика ранга, каких не бывает, за считанные мгновения положившую их, и группу быстрого реагирования, рванувшую на вспышки чудовищных молний. А трупы, наверное, забрали вы? Спросил я и угадал. Да, эдак часа через 3,5 после вспышки, осветившей всю долину, подтвердил прапорщик, и хорошенечко потоптался на чувствах недругов. А вторым рейсом приволокли 128 килограммов энергетически насыщенного мяса. Правда, во время разделки туши затупили абсолютно все ножи, но оно того стоило. О том, что наследник престола просыпается не раньше 11 утра, мне по секрету сообщил все тот же прапорщик Черноглазов. Он же дал команду растопить нам баньку и приготовить пожрать. Кстати, с его подачи нас накормили не чем-нибудь, а мясом кошмарика. За какие такие заслуги, я выяснять поленился, но втихаря подарил вояке ядро и энергетический узел случайно добытого рывка 4-го ранга. После вкусной и сытной трапезы нас окончательно разморило, поэтому я волевым решением отправил девчонок спать, благо, наша комната оказалась свободной, а сам запер за ними дверь, спустился во двор, сел на завалинку, подставил лицо вроде как уже осеннему, но все еще по летнему жаркому солнышку и продолжил удерживать себя в сознании бодрячками. И дотерпел. Сначала до пробуждения Вороницкого, а затем и до личной встречи, к слову, случившейся в непривычном формате, Михаил Владимирович, которому еще не доложили о нашем прибытии, несся в туалет, а я сидел рядом с крыльцом большого сруба, вытянув ноги, и мысленно уговаривал себя не засыпать. Проноситься мимо цесаревича не подумал, остановился, пожелал мне доброго утра, дождался, пока я встану, и расстрелял вопросами. «Давно вы тут?» «Часов с 6 утра». «В змеиные овраги заглядывали?» «Конечно». «Значит, знаете и о своеволии двух идиотов, которых обуяла жадность?» «Знаю, ваше императорское высочество, и не удивлены?» «Верно». Я пожал плечами и сказал чистую правду. «Из Новомосковска змеи-теневики выглядят не такими уж и страшными». «Так и есть», — желчно подтвердил он и с хрустом сжал кулаки, чтобы унять проснувшийся гнев. «А в реальности они убивают. Причем не только самих идиотов, но и тех, кто по долгу службы обязан их подстраховывать. В результате у меня на руках аж 7 трупов, а предъявить претензий некому. Впрочем, вы сделали все, что могли, поэтому эту проблему я как-нибудь решу сам. Кстати, а где ваши верные напарницы?» Рейд выдался непростым, мрачно вздохнул я. «Поэтому я отпустил их отдыхать». Тут Вороницкий оглядел меня с головы до ног, наткнулся взглядом на дырки в моих ботинках и подобрался. Нарвались на кого-то сильнее себя, я демонстративно уставился на двух его телохранителей-ближников, а потом изобразил намек на утвердительный кивок. Наследник престола сразу же отправил теней погулять и превратился в слух. Вот я и раскололся. Само собой, тихим шепотом и в стиле, рекомендованном Дайной, выследили лося 2-го ранга. Под заказ для вашей глубоко уважаемой матушки. А он оказался с сюрпризом, атаковал не точечными, а площадными каменными кольями. Причем настолько жестко, точно и часто, что восполнять силу в проседавшей защите не получалось даже у меня. Кстати, бил не просто так, а после использования аналога цепких корней, хватавшего все живое в радиусе 15-17 метров. Да, в конечном итоге мы справились, но мне пришлось испытать всю прелесть восстановления за счет раскачанной регенерации. Удивительно, но цесаревич сходу предложил обратиться к его личному целителю, а самый главный вопрос задал после того, как я поблагодарил за великодушие, сообщил, что раны давно зажили, и признался, что в большом мире на всякий случай сдамся Веретенниковой. К слову, так же тихо, как я. А что с искрой регенерации? Добыли и ее. Тут он заулыбался, причем настолько радостно, что даже шокировал. «Спасибо, пожалуйста», — ответил я и потерял дар речи, услышав следующую фразу Вороницкого. «Может, выделить вам десяток человек для охраны этого комплекта? О том, что он добыт, знаем только вы и мы», — напомнил я, но был перебит. «Игнат Данилович, по моим данным, последний раз этот комплект искр выставлялся на аукцион в мае 509-го и ушел за 325 миллионов рублей. Вы представляете, сколько он стоит сегодня? Нет, ваше императорское высочество, не представляю», мысленно присвистнув, заявил я. «Зато знаю, что тут, в пятне, ваши люди будут обузой, а в большом мире привлекут лишнее внимание». Вороницкий нехотя кивнул и криво усмехнулся. «Разумом понимаю и даже согласен с каждым вашим словом, а сердцем, увы, нет. Ведь этот комплект может подарить матушке вторую молодость. Не может, а подарит. Вот увидите. Что ж, вам виднее», после небольшой паузы прошептал он и сменил тему беседы. «Кстати, о возвращении в большой мир. Со дня моего прибытия на эту заимку бронекатера «Перевертыши» приходит к излучине не раз в два дня, два раза в сутки, в 3 часа ночи и в 3 часа дня, проводит у места подбора 4 часа и возвращаются на базу. Это меняет дело», задумчиво пробормотал я, посмотрел на часы, прикинул, сколько времени мы добирались бы до излучины, будучи витязями, и озвучил новые планы. «Пожалуй, мы уйдем с заимки ближе к 5 вечера. Глава 7. 10 сентября 2513 поехк. Новый принцип курсирования бронекатеров между лугами и нашей любимой излучиной приятно порадовал. В 3 с минутами ночи воскресенья мы поднялись на борт одного из таких перевертышей, в 11:30 сошли на пристань военной базы, а в 11:42, пообщавшись с начальником караула, вызванным бдительным часовым, получили доступ к своему «Бурану», стоявшему в окружении машин с гербами Вороницких. Сняв и закинув рюкзаки в багажное отделение, девчата похватали свое гражданское шматье и залезли в салон, а я переоделся снаружи. Закончив, достал из сейфа и раздал телефоны, незаметно вложил в ухо гарнитуру для связи с биусом, начал разбирать собственноручно устроенный бардак и, продолжая болтать с напарницами, дал понять Дайне, что уже на связи. А через миг, вслушавшись в монолог верной помощницы, забыл обо всем на свете. «Привет, Игнат, у нас ЧП. Вчера днем Надя нарвалась на бритера, чудом выжила и в данный момент находится в реанимации клиники Веретенниковой. Так что если ты не переиграл свои планы, то набери Вороницкую и сообщи, что добыл ее заказ. Она предложит тебе вылететь в Новомосковск с авиабазы Нелидовой, тем самым, позволит прибыть туда уже через несколько часов. Кстати, я, если что, нахожусь в бухте. Де-юре, из-за отсутствия в программе императива, разрешающего покидать дом в таких ситуациях, а де-факто из-за того, что дня 4 тому назад засекла скрытое стороннее наблюдение и не хочу оставлять без присмотра наше добро. О, мне звонит Ольга, так что остальное расскажу всей вашей компании, как только твоя жена выведет вызов на громкую связь». Я заставил себя спокойно закрыть багажное отделение, неспешно дошел до водительской двери, забрался на свое сиденье, услышал голос Иришки и весело поздоровался. «Привет, солнце, мы соскучились. Как где?» «Привет, Игнат», — мрачно отозвалась она. «Дела, мягко выражаясь, так себе. К Наде подвели высокорангового бритера и не убили только благодаря опыту дежурного целителя дуэльного комплекса, фантастически быстрому приезду Ксении Станиславовны и мощи ее дара. Так, стоп», — рыкнул я и потребовал подробностей. «Вчера днем Надя и Валерий Константинович обедали с управляющим дорожно-строительной компанией «Автострада» в ресторане «Царская охота». Там новый официант принес нашей родственнице заряженную минералку, и через 10 минут недотроги захотелось в туалет. Сходить сходила, но на обратном пути столкнулась с неким Антоном Григорьевичем Щербининым, записным бабником и повесой. Этот тип, как обычно, пьяный в хлам, шлепнул Надю по заднице и предложил согреть ему постель, за что, конечно же, был вызван на дуэль. Принимая вызов, вроде как, по пьяни, оговорил условия, бой в течение полутора часов, магией и сталью, без подмены до смерти одного из противников. А уже через 35 минут вышел на арену абсолютно трезвым, продавил защиту богатыря всего за 54 секунды и, фактически, убил. После чего проигнорировал требование судьи пройти проверку на наличие запрещенных артефактов, ушел под пелену теневика и скрылся в неизвестном направлении. А теперь слушай еще внимательнее. В это же самое время настоящий Антон Григорьевич Щербинин пьянствовал в яхт-клубе на побережье Лазурного моря. Умения, которые во время боя применила недотрога, были на 80 с лишним процентов слабее, чем обычно, и Ксения Станиславовна, забравшая ее в свою клинику, нашла в крови раненой мельчайшую острумовую пыль. «Это призрак», — уверенно заявила Света. А после того, как я развернулся к ней всем корпусом и вопросительно выгнул бровь, мрачно добавила: «Один из самых известных наемных убийц империи, о котором известно только то, он то ли богатырь, то ли князь, меняет личины с помощью высокоранговой лепки, каким-то образом ослабляет будущую жертву, продавливает ее защиту, всегда убивает ударом воздушного лезвия в сердце и покидает место боя под пеленой теневика. Следователь, занимающийся этим делом, пришел к точно такому же выводу», — вздохнула Иришка. А во время разговора тет-а-тет посоветовал Валерию Константиновичу не льстить себя надеждой на воздаяние, так как эта тварь неуловима. «Ему так кажется», — холодно процедил я, на время задвинул мысли о возможностях Дайны куда подальше и спросил: «Что с надеждой?» «По уверениям Ксении Станиславовны, к концу месяца будет в полном порядке». «К концу месяца?» – ошалело переспросил я, находясь в руках целителя второго ранга. «Игнат, ты забыл про острумовую пыль», – угрюмо напомнила Ира. «А она нещадно режет любые целительские воздействия. Скажу больше, я до сих пор не понимаю, как дежурный целитель дуэльной арены смог удержать Надю до приезда Веретенниковой, и каким образом Ксения Станиславовна срастила разорванное сердце». Я скрипнул зубами, набрал полные легкие воздуха, медленно выдохнул и озвучил сделанный вывод. «Нам надо в Новомосковск, и чем быстрее, тем лучше. Так что я звоню государыне». Вороницкая ответила на вызов секунд через 15, попросила чуть-чуть подождать и, судя по изменениям звукового фона, перешла в другое помещение. А там снова поднесла трубку к уху и спросила: «Знаю ли я о попытке убийства Надежды Олеговны? Врать личности, способной получить детализацию звонков всех наших телефонов, было бы идиотизмом, поэтому я сказал правду. Да, Людмила Евгеньевна, знаю, только что разговаривал с подругой семьи. Вы сейчас в Лугах, верно?» «Верно». «Тогда езжайте в Нелидово, там вас ждет Антей». «Кстати, со вчерашнего вечера», — уточнила Дайна, и на миг сбила меня с мысли. «Впрочем, ненадолго». «Спасибо, Людмила Евгеньевна, буду должен». «Не юродствуйте, Игнат Данилович», — фыркнула она и заявила, что должна нам на пару порядков больше. Я дождался первой же паузы в ее монологе и перевел разговор в более комфортную колею. «Кстати, мы выполнили ваш заказ, можем завести во дворец по дороге в клинику Ксении Станиславовны». «Весь?» — недоверчиво спросила императрица, выслушала односложный ответ, судя по последовавшей за ним паузе, выпала в осадок и очередной раз продемонстрировала умение думать не только о себе любимой. «Нет, заезжать во дворец не надо, даже с учетом того, что сегодня воскресенье, вы потеряете впустую как минимум час, что испортит вам настроение еще больше. Поэтому сделаем так: сразу после вылета из Нелидова пришлите мне сообщение, и я приеду на аэродром сама». И ведь действительно приехала, причем не с опозданием, а заранее, и, конечно же, зарулила на летное поле. Так что мы, съехав по рампе Антея, обнаружили на 11 часах знакомый кортеж, подкатили к лимузинам и остановились рядом с тем, возле которого изображал памятник самому себе Николай Борисович Северцев. Я забрал у Оли пакет с ядрами, выбрался из машины и, поздоровавшись с доверенным телохранителем Вороницкой, подошел к открывающейся двери. «Государыня ждет», — донеслось из-за правого плеча, и я влез в салон. А там прочитал повелительный жест императрицы, опустился в кресло, на которое она указала, и положил заказ на небольшой столик. Людмила Евгеньевна мазнула по пакету нечитаемым взглядом и криво усмехнулась. «Разумом понимаю, что вы принесли мою вторую молодость, но сердце пока не верит. Из-за того, что за плечами аж 12 неудачных попыток приобрести такой комплект. Как это так?» — искренне удивился я. «По утверждению вашего сына, с которым я разговаривал не далее, как вчера утром, в мае 2509 года точно такой же комплект выставлялся на какой-то аукцион. Не на какой-то, а на подпольный, уточнила Вороницкая. А мы узнали о том, что на него выставлялись нужные мне искры, только через пару недель. Но в тот раз я почти не расстроилась. А тогда, когда нас намеренно обманывали, принося либо нужные искры, но третьего ранга, либо второго, но не те, либо те, второго, но уже испорченные, признаюсь, выходила из себя. Кстати, в вашей порядочности я не сомневаюсь. Поэтому задам единственный вопрос. Тут ведь и искры, и энергетические узлы, облегчающие приживление, верно? Я утвердительно кивнул, на всякий случай продемонстрировал женщине содержимое пакета и пошел на поводу у проснувшегося любопытства. Честно говоря, не понимаю логику тех, кто. Логика самих добытчиков проста и понятна, мрачно вздохнула государыня, без труда сообразив, что меня удивило. Они жаждут денег, вот и ведутся на слово аукцион. А главы большинства влиятельнейших родов страны дико боятся обретения моим мужем второй молодости, поэтому через третьи руки распространяют слухи о том, что мы, Вороницкие, либо отбираем такие искры, либо платим за них сущие копейки. И аргументируют эти наветы историями, описывающими вполне реальные воздаяния тем, кто пытался нас обмануть. Вот лепки до нас и не доходит, а регенерации, бывает, и приносит. Поэтому и мой муж, и наш старший сын их давно приживили. А логика обманщиков объясняется местным традиционным тезисом: искра может и не приживиться. Подала голос Дайна. Я мысленно согласился и с этим уточнением, а затем задал венценосной собеседнице еще один вопрос. То есть, в идеале вашей семье нужны еще две лепки, так, так, кивнула моя венценосная собеседница, взяла со стола телефон и отправила кому-то заранее написанное сообщение. Потом вернула трубку на место, посмотрела на часы, снова поймала мой взгляд и сменила тему беседы. Игнат Данилович, я держу руку на пульсе расследования попытки убийства Надежды Олеговны, но пока не могу порадовать ни одной хорошей новостью. Увы, наемный убийца по прозвищу «Призрак» и в этот раз не оставил ни одной зацепки, позволившей бы взять след, выяснить личность заказчика или, хотя бы, пролить свет на мотивы преступления. Тем не менее, не отчаивайтесь. Мой супруг поручил это дело следователям по особо важным делам, умеющим находить даже самых осторожных преступников. Далее, по возможности, не уезжайте из Новомосковска до среды, либо завтра, либо послезавтра я вызову вас во дворец. И последнее. Я последовала вашему совету обратиться к Ксении Станиславовне и в восторге от результатов. Поэтому вот-вот отблагодарю. На этом пока все. Еще раз спасибо за все, что вы для нас делаете. Можете ехать к Надежде Олеговне. Предложение Северцева доехать до площади генерала Энгельгарта я, конечно же, принял, сел на хвост замыкающему Уралу, плавно разогнался и начал пересказывать девчатам только что закончившийся разговор. А минут через пять, уже руля по трассе, почувствовал вибрацию телефона, услышал два мелодичных сигнала о получении каких-то уведомлений на трубке Оли и Светы, веселый смешок Дайны и изумленное восклицание Мелкой.